Открывшееся помещение с двухъярусной кроватью напротив входа и столиком казалось нежилым, стерильно при нуле вещей, санистым. Воришка не ожидал, что каюты легкого транспортника окажутся оснащенными ультрасовременной санационной технологией, применяемой как персональный душ, и для дезинфицирующей очистки помещения. Кое-кому бы точно следовало в добровольно-принудительном порядке прописать ежечасные процедуры санации. Продолжая подпитывать глаза чакрой для зрения в тусклом освещении, воришка окинул темную каюту ледяным взором, прошелся до койки и сел, прислушиваясь к потустороннему зову. Искомое ощущалось не в стенном шкафу, а под лежанкой. Декоративные панели оказались выдвигающимися ящичками. В первом же Эзру живо заинтересовал куб в кубе, ощущавшийся крайне интригующе. Несомненно, ценная штука отправилась в карманное фуиндзюцу для дальнейшего изучения или торга. Глубже в ящичке обнаружился цилиндр. У Эзра участился пульс. Сегодня был прямо день исполнения заветных желаний. Восторженный подросток активировал световой меч. Синий цвет залил каюту. Плазменная арка издала характерный гул, как в реликтовых роликах из Галанета про войны клонов. Джедайское оружие, милосердное, если можно так выразиться. Плазма прижигала раны, чем этот меч выгодно отличался от великого обезглавливателя, коим владел Забуза и устраивал им кровавые резни. Тяжелый и громадный меч пил кровь вражеских ниндзя и так усиливался с восстановлением своих зазубрин или поломок. Вновь забывшись с постоянной бдительностью, Эзра поднес крутейшее лезвие поближе к лицу, всмотревшись в совсем не слепящий свет плазмы, непонятным образом ограниченной лезвием меча. Шиноби сфокусировал свое внимание на кайбер-кристалле в рукоятке, став насыщать его своей чакрой, поразившись, как вместе с ней потянулась эта пресловутая сила, фокусируясь в проводнике, который принялся направлять в лезвие клинка больше энергии. Некоторые фамильные драгоценности раскрывали шиноби самые яркие события с носителями, когда Эзра пропитывал их сырцом чакры. Сперва у карманника случайно вышло, в последующие годы Бриджер пробовал целенаправленно, давал чакре изменяться и возвращал себе так, как будто накладывал на себя гендзюцу. Возникающие при этом видения иногда поддавались осмыслению. Сейчас пропускаемая через рукоять нейтральная энергия живо изменяла свои свойства по образцу активного кайбер-кристалла, довольно внятно передающего, что он родом с ледяной планеты Лум. «Осторожно, руку себе отрежешь», — строгим голосом произнес ничуть не запыхавшийся Кнан. Ездящий у его ног астродроид выдал целую уничижительную тираду, обличая гнусного грабителя звездолетов, которого С1-10П сразу же сдал, великодушно оставляя командиру право вытряхивать потроха из мясного мешка. Возвращавшаяся команда быстро собралась в призраке, или это кое-кто потерялся во времени из-за всецелого внимания к легендарному оружию джедаев. «Он хочет быть взятым», — в тон сказал Эзра, якобы пойманный с поличным и ничуть не стыдящийся этого, как бы его ни укорял взгляд разочарованной Твилики. «Да, я тебе не верю. Верни мне световой меч», — протянул руку мужчина, не делавший резких движений и говоривший вполголоса. Мало ли что взбредет в темно-синюю голову дикаря, световой меч, разве это не оружие джедаев и ситхов? С хитрой улыбкой спросил шиноби, продолжая осторожно размахивать мечом и воспринимать передаваемые через чакру образы с финтами, некогда остервенело оттачиваемыми владельцем. «Отдай его мне и убирайся», — требовал сердящийся взрослый, проявляя высокую терпимость в сравнении с подавляющим большинством наемников в кантинах. Кнан бы знатно выпорол негодника, но рядом ошивалась Гера, запилит потом до смерти. Подросток-воришка для вербовщицы-повстанцев как ново-кристалл в гальке на пляже. Кайбер-кристалл Сылума тоскует по хозяйской руке Кайлибадьюма, глядя из-под лобья, в тон ответил подросток, вкладывая выключенный меч в протянутую ладонь и уходя через кают-компанию. Но без всякой усмешки победителя на устах, самым ярким событием являлась смерть учительницы. Сам Эзра выразился бы жестче, хозяин предал свое оружие, когда в отрочестве искал спутника жизни, а в юности променял его на бластеры. Идя по коридору, Эзра счел, что все прошло даже лучше ожиданий, а вскоре стало еще круче, когда он застал в кают-компании одного вонючку. Пользуясь шансом, шиноби с высокой вероятностью подтверждения надежды нажал на кнопку открытия дверей на камбус. Удача вновь улыбнулась ему, во всех смыслах. «Не любишь следовать правилам, верно?» Без всяких обвинительных интонаций обратилась к нему ангел, когда дверь с шипением оставила их наедине. От щекотливого вопроса Эзра замялся, почесавшись в затылке, выпятив грудь колесом и улыбнувшись девушке честными-причестными глазами. «Не особо. А ты, хех, я тоже в этом не сильна», призналась девушка лет 16. В руке она держала стальной стакан с растворявшейся таблеткой-шипучкой. «Кто вы такие? Вы не очень-то похожи на воров или контрабандистов», решил узнать Эзра, стушевавшись. Опыт общения с ровесницами или около того у него стремился к нулю в обоих воплощениях. «Мы ни на кого особо не похожи. Мы экипаж, команда, в некотором роде семья», разоткровенничалась юная мандалорка, за свои годы навидавшаяся всякого. Прихваченный парень ей нравился хотя бы тем, что пах приятной свежестью гор. От упоминания семьи Эзра осунулся и опустил взгляд. Парня обуял страх, что если он сдружится с этой симпатичной красоткой, то она рано или поздно погибнет из-за него, как прежде родители и учителя. «Что случилось с твоей настоящей семьей?» — задал он бестактный вопрос, желая узнать, как оно бывает у других. «Империя». Ушла она от прямого ответа. «А что случилось с твоей?» Практически интимному диалогу беспардонно помешали. Глава 5. Предательство. Портя волшебную уединенность парня и девушки, в камбуз завалился вонючий мужик. «Кнан ждет нас в кают-компании», — обратился Зеб к напарнице. «Если он чего учудит, включай тревогу или пристрели его», — постучал Ласок по плоской башке въехавшего за ним ведра на колесиках. Дроид возмутился приказу, но смирился, когда его вроде бы как попросили. «Ша, просто присмотри за ним, Сабин», — произнесла приостановившаяся у дверей девушка. «Мое имя Сабин», — полуобернулась девушка, улыбнувшись пареньку, мило воспрявшему знаку внимания. Приятно взволнованный Эзра потянулся следом за привлекательной мечтой, но дерзкий дроид боднул его в живот и обматерил, насмешливо запищав угрозу о защемлении шланхчика. Еще при живых родителях у парня были прекрасные отношения с техникой, так что он прекрасно понял экзерсисы личностной матрицы, воспитавшейся раздражительной и эгоистичной. Эзра примерно знал, как с такими обращаться. «Дарю, приятель», — Шиноби достал завалявшийся в кармане кольцеобразный магнит и, наводя помехи, прилепил его смешным ртом под оптическим сенсором, да еще и три шурупа дал пожевать. Пока дроид отвлекался, Эзра запрыгнул на столешницу и при помощи чакры из пальцев свинтил еще шурупы, метко подкинув их к зажатому в манипуляторе магниту еще три лишние детальки корабля. Воришка сноровисто скрылся в вентиляции, выбравшись за стенкой, где мог действовать без оглядки на астродроида. Выдохнув ледяную чакру на дверцу для образования тонкой мембраны, Шиноби, сложив пальцы трубочкой, приставил руку к своему импровизированному динамику и стал подслушивать. «Как здорово знать физику. Нас новое задание», — деловито говорил Кнан. Визага раздобыл план полета имперского транспорта с захваченными вуки на борту. Большинство этих вуки были солдатами Старой Республики, — взяла слово Гера, с точки зрения Эзры, тем самым ставившая под сомнение командование Кнана. «В долгу перед этими волосатиками, они спасли моих людей», — уважительно откликнулся Зеб, совсем не напоминая задиру, каким был с мальчишкой. «Моих тоже», — кивнула Твилика. «Если мы хотим спасти их, у нас времени в обрез. Их везут в лагерь рабов неизвестно где», — продолжил Кнан. Подслушивавший Эзра скривился очевидному ляпу с раздобытым планом полета в неизвестность. Его мнение о командире призрака явно устремилось по тому же маршруту. «Если не перехватим этот корабль, то их никогда не найдем. У меня есть план, но...» — чувствительный к силе ощутил подозрительный всплеск эмоций из санузла и шагнул к нему, нажав кнопку, спрятавшую следы Хьотона в дверном простенке. «Приветик», — смущенно помахал ручкой Эзра, таившийся за дверью. Раскрытый шпион сиганул в вентиляцию, чудом втиснувшись вместе с ранцем за спиной. Однако Лассет оказался проворнее и сильнее, успев схватить за лодыжки, выудив и выкинув на середину кают-компании. Приказал Чопперу присмотреть за ним, — оправдался Зеб. Поджидавший за другой дверью астродроид поспешно выехал, размахивая двумя манипуляторами, тем оправдывая свое прозвище, переводящее и как вертолет, и как клоун, и как прерыватель. Во всех грехах опять был виноват кто-то другой, испортивший ему оптический сенсор, чтобы честно присматривать. «Грых!» — всерьез разозлился Лассет. «Давайте уже избавимся от него». «Нет, мы не можем», — заступилась красавица и порадовала юнца своей оценкой. «Парень многое знает, да и времени нет отвозить его домой», — вступилась Твиллика, подавая руку и помогая пареньку подняться на ноги. «Нам пора выдвигаться. Я за ним присмотрю», — оглянулась она на свой экипаж, смирившийся с этим решением, Раз шеф молчал, хмуро буравя взглядом беспокойного гостя, которого сам же и подобрал на призрак. И вот довольный Эзра сидит в кресле второго пилота, да большущими глазами лыбится на действия пилота. Женственная куколка, зеленая и с двумя литками из затылка, словно толстые косые или корни из башки. Кому-то такие нравятся, но Эзра не входил в их число, предпочитая влюбляться в прекрасных представительниц чисто человеческой расы. Когда звездолет прыгнул в гиперпространство, Эзра немного выждал. Потом еще и еще. Эффект новизны пропал, и заскучавший пацан с трудом выдержал четверть часа, прежде чем сдался в глупой игре в молчанку и первым поинтересовался. «Знаешь, все эти задания – просто безумие. Я не прочь поизмываться над Империей, но я никогда не полезу в пасть к Райт Дракона. Кто так делает?» Эзра лукавил, много раз не только залезая, но и выкрадывая пломбы из новокристаллов. «Мы», – просто ответила Гера. «Как и Кэнон, она пока еще не представлялась парнишке, а тот делал вид, что ничьих имен не слышал в репликах экипажа». Теоретически подкованный Эзра смог распознать показания проборов до того, как гипертуннель закончился, явив открытый космос. Действительно, а что еще следовало ожидать? Прошло еще примерно столько же времени ожидания, прежде чем кажущийся висящим на одном месте звездолет обнаружил искомую цель полета. Имперский транспорт 651, это звездная птица. Мы приближаемся. Назовите вашу цель, ответил динамик. Охота за головами. Мы поймали еще одного вуки, и у нас приказ передать его вам. Тревожащийся Эзра скорчил скептичную рожицу, рассудительно помалкивая на чужих переговорах и опасливо наблюдая за тем, как неторопливо увеличивается в пустоте крейсер типа «Газантис» с четырьмя истребителями охранения под днищем. Шиноби все больше не нравилась вся эта странная затея. Как вор, Эзра, получив наводку, всегда основательно присматривался к объекту, никогда не берясь за горячие заказы. А тут информатор подкинул ситх знает что, и половина команды слепо вцепилась в наживку и звуки. Пометуя думы на ящике, Эзра предпочел не вмешиваться, дабы лучше понимать, что у призрака за командой, как она работает. «Нас нет такого приказа», — через короткую паузу ответил клон. Пара Исидок отстыковалась. «Прекрасно, нам уже заплатили. Губернатор Таркин, если вам не нужен этот переросток, я выброшу его здесь. Сами объясняйте начальству, почему у Империи на одного раба меньше». Шиноби в кресле второго пилота лишь покачал головой на эту эскападу, неожиданно одурачившую клонов, что лишь усилило подозрения Бриджера, чья чуйка поджимала булки для драпания со всех ног. Эзра ускорил ток чакры внутри себя, тем самым убыстряя восприятие и мышление, что необходимо для боя на сверхскоростях ниндзя, способных преодолевать десятки метров в секунду и отбиваться от десятков кунаев с сюрикенами и синбонами. «Стыковку разрешаю, отсек 1». Гера самодовольно усмехнулась, подлетая к имперскому судну. Эзра отметил, что она почти не сомневалась в своем успехе, часто сталкиваясь с безалаберностью. «Есть план на случай подставы?» — хмуро осведомился Эзра. «Не волнуйся, парень, данные получены из надежного источника», — заверила Гера. Корабль дернулся, и стыковка завершилась. «Штурмовиков нет, охраны мало», — доложил динамик голосом Кэнона. Внезапно пошли шумы. «Спектр 1, прием. Спектр 4, спектр 5», — попереключала каналы Гера, быстро терявшая былую уверенность. «Гадство, связь прервалась». «Нет, не прервалась. Нас глушат», — женщина внимательно глянула на пацана. Вместо ожиданий Гера увидела отрешенную задумчивость, какую иногда замечала у Кэнона, происками силы вдруг оказавшегося колебамдиумом. «Что-то приближается», — заявил Эзра, озвучивая интуитивные ощущения, в открытом космосе более яркие, чем в гуще мегаполиса. Едва он вылупился в открытый космос, как через миг прямо перед ними из гиперпространства выпрыгнул звездный разрушитель во всей своей грозной красе. «Это ловушка», — всполошился Шиноби чрезвычайному ухудшению положения. «Да узнавался». «Похоже на то», — нехотя согласилась пилот, спешно заиграв на приборной панели призрака. «Ты должен пойти и предупредить их», — непререкаемо кинула Гера. «Что? Почему тебе самой не пойти?» — потянул время Шиноби, экстренно прикидывая пути выживания. «Должна быть готовой взлететь, иначе у нас не будет шансов», — пыталась убеждать Твилика. «Нет, ни за что. Зачем мне рисковать жизнью ради кучки незнакомцев?» Отрицательно замахав руками, задал резонный вопрос подросток. «Потому что Кэнон рисковал своей ради тебя. Если ты только и делаешь, что борешься за свою жизнь, то она ничего не стоит», — давила аргументами моралистка. Первая с натяжкой, а вот на второе ему возразить было нечего. «Ты нужен им, Эзра, прямо сейчас». И на это он промолчал, глядя на брюхо звездного разрушителя, имевшего длину 1600 метров против едва ли 44 у ВЦХ-100 и 64 у крейсера типа «Газанти». «Послушай, наша команда пошла на большой риск, чтобы спасти имперских узников. Они не знают о ловушке, не знают, что их ждет. Ты должен предупредить их, Эзра», — убеждала Гера, даже наклонившись и коснувшись худого плеча. Эзра с подачи Ферпила научился превосходно владеть своим голосом, потому сейчас совсем не велся на интонации Геры, чарующие, призывающие, умоляющие, словом, долженствующие казаться любому мужчине столь же завлекательными, как внешность Сабин. Шиноби на эту уловку не велся, вдобавок, как Хаку, прекрасно помнил медовых кунайчи, которые бы обсмеяли потуги Гера обаять или уговорить незнакомого пацана на смертельно опасную авантюру ради первых встречных. «Нет, уже поздно, Гера, мы должны бежать, пока». «Ты же так не думаешь», — отчаивалась Гера. «Думаю, клянусь, что так», — заверил пришибленный перспективами Эзра, не видевший иных вариантов, но и понимавший, что не имеет опыта передряг в космосе. «Поэтому поверить не могу, что я пошел», — сорвался он с места, решившись на риск. «Когда-то же надо начинать влипать в космическое пуду галактических банта». Эзра в который раз мысленно возблагодарил Ферпила за его настойчивость в теме вкладывания вырученных средств в себя, в собственное образование. Еще в позапрошлом году отрок изучал схемы нескольких модификаций этого военного корабля, успевшего устареть со времен войн клонов 14 лет назад. Только и следовало, что сложить 2 и 2, учтя опыт прошлой полевой встречи с той, которая баловалась бомбочками. Вдобавок, усиленное чакрой обоняние помогло по запаху определить маршрут Ласата. Туда и помчался Эзра. Видеокамера, иголка в линзу, дверь, впрыск водяной чакры для замыкания микросхем или ледяной для блокирования сервоприводов. Шиноби остерегся палить другие способности и навыки. «Это ловушка, надо выбираться, это ловушка», — громко закричал Эзра, заслышав голос Зеба и заполошно вбегая в шлейф его отвратительного запаха. «Карабаст!» — в сердцах ругнулся Ласат, до сих пор не успевший смыть пот от нервов эпопеи с ящиками. «Пацан опять срывает задание. Это не задание, это ловушка. Гера послала предупредить вас», — протараторил Эзра, видя недоверие. Правда, ему помог взвод штурмовиков, засевших вместо пленников. «Бежим!» Заметив готовую к активации взрывчатку на пульте управления близ двери, Эзра прикрыл отступление, присев от красного росчерка выбежавшей засады и метко выстрелив из своей рогатки, усилив взрыв высвобождением чакры со свойством воздуха. Вихревой порыв усилил пламя и раскидал солдат. «Надо предупредить Сабин и Чоппера в рубке, но нашу связь глушат», — Эзра на бегу выдал ЦУ, мимолетом отмечая правильность решения заблокировать все двери, в которые уже долбились засевшие за ними штурмовики, оказавшиеся не у дел. «Они следуют плану. Все будет хорошо», — отмахнулся Кэнон, в суждении полагаясь на силу. «Да уж, пока ваш план работает идеально», — на бегу поддел Эзра, переживая за красотку. «Не останавливайтесь», — бросил Кэнон, когда имперская группа захвата показалась на другом конце коридора со стороны, где Эзра не заклинил двери. Эзра хотел применить великий порыв ветра, но отвлекся на то, как изменилось его ощущение командира, который определенно задействовал силу, скомандовав: «Оттолкнитесь, сейчас». И генераторы гравитации отключались, что стало полной неожиданностью для имперцев, но не для Зеба с Кэноном, первым открывшим бластерный огонь. Тренированные бойцы быстро сориентировались и ответили. Красная плазма пронеслась в локте от Шиноби. Зеб облапил темно-синюю голову и оттолкнулся, задвигая Эзру назад, но смекалистый пацан не собирался отставать и ловко зацепился, забравшись Ласату на закорки, будет его живым щитом и транспортом. Кэнон успешно уклонился и подстрелил нескольких штурмовиков, а потом в их кучу мощно влетел Ласат, всеми четырьмя конечностями щедро раздав плюх. От столкновения с кулаками, пятками, стенами, потолком и друг с другом клоны вышли из строя и порастеряли оружие. На повороте Кэнон пропустил вперед Зеба, цеплявшегося за его плечи Эзру, чтобы сделать несколько пистолетных выстрелов. «Все в порядке, малец», — хмыкнул командир, легко обгоняя Ласата и мельком переглянувшись с ним. «Смеешься, что ли? Уау!» Полосатый сбросил с себя прилипалу. Впервые будучи в невесомости, Эзра не растерялся и поплыл, как в воде, разумеется, высвобождая чакру из стоп, пока не добрался стен, став повторять за спектрами. Вся эта дурно пахнущая ситуация крайне нервировала его. «Приземляемся. Сейчас». Кнан при помощи силы вновь сделал предсказание за мгновение до самого события. Он и Зеп удачно приземлились, а непривычно барахтавшийся в невесомости Эзра уподобился кошке, рухнув на все четыре и едва не тюкнувшись подбородком в пол. Парень уверенно сиганул с низкого старта, но тут лапа Ласата притормозила его, сцапав за ранец. Кнан быстро вырвался вперед и даже успел пообщаться с напарницей. «Где Вуки?» «Нет Вуки. Сабин к носовому орудию. Чоп, скажи Гере взлетать». «Ладно», — помчалась бронированная девушка. Неожиданно для Эзры Ласат подло дернул его назад, а сам забежал вперед и, увидев, как преследовавший их тип в темно-серой бронированной форме догнал и схватил растерявшегося подростка, Зеп спрятался от бластерных выстрелов ведроголовых и жамкнул кнопку закрытия люка, проблеяв жалкое. «Извини, не дергайся», — зло выдохнул мужик за спиной. «Мины», — прохрипел придушенный Эзра свербевшую мысль, затмившую собой ужас от козлиного предательства. Он страшно боялся вновь умереть подростком. «Бежим!» — немедля заорал имперский офицер, думая, что кулаком по детской тыковке отправил пленника в нокаут. Прикинувшись безвольной куклой, Шиноби позволил себя нести на закорках. Всего четверо имперцев успело преодолеть границу ангарного дефлекторного щита, оказавшегося впритык к крейсерскому шлюзу, когда этот удерживаемый притягивающим лучом звездолет типа Газанти взорвался красиво, но совершенно безвредно для звездного разрушителя и отлетевшего легкого транспортника серийной модели ВЦХ-100. Сбагрив якобы бессознательную тушку двум штурмовикам, потащившим мальца в карцер, некий агент Калус, как к нему обратился клон-штурмовик с офицерским наплечником, принялся сыпать приказами. Глава 6. Необычные знакомства. Запомнив путь, на удивление короткий, Эзра дождался пшика затворов и вскочил с жесткой лежанки. Известными по прошлому воплощению упражнениями он разогнал кровь по жилам и чакру по каналам. Однако перенервничавший парень все равно не сумел совладать со струйкой. Пришлось нехотя признаваться самому себе, насколько был близок к тому, чтобы обмочиться на том взорвавшемся крейсере. Облегчившись, умывшись, утолив жажду и доев оставшийся джоган вместо арестантской бурды, Эзра сел напротив лестницы к двери. О, будучи 8-летним, но уже не беспризорным, Эзра имел удовольствие оказаться в подобном месте, когда попался по собственной глупости. Тогда его выручили связи Ферпила. Тогда же Эзра гениально подумал о том, что не всякий шиноби является ниндзя, и решился втихаря приспосабливать направленные на убийство навыки Хаку под себя и свою воровскую деятельность. Не прогадал. Хотя вот прямо сейчас ему страстно хотелось кое-кого зарезать обезглавливателем. Взяв себя в руки, Эзра сварганил план побега, не отличавшийся оригинальностью. Дождаться входа и выхода из гиперпространства, покинуть кутузку, пробраться в истребитель или шаттл, выбраться и затаиться уже на поверхности Лотала. Самая большая жопа заключалась в том, что теперь его рожа засвечена и сохранена в базе имперцев, которые обязательно выдадут на него ориентировки и объявят в розыск. Это существенно осложнит его беззаботную жизнь. Внезапно дверная панель отъехала в сторону, явив того самого светлого офицера с щегольскими бакенбардами и бравой выправкой. Гордо вышагивавший имперец открыто из порога представился нейтральным тоном. «Агент Калус из имперского бюро безопасности. А ты, Джаббахат?» — огрызнулся подросток на глупый вопрос. Однако сразу следом нервно изменил тон и попытался оправдаться, на самом деле побаиваясь электрического допроса обожаемого имперцами. «Только сегодня их встретил. Я ничего не знаю». «Неважно, что ты знаешь, Джабба», — агент Калус выделил псевдоним. «Ты сыграешь роль приманки, уже на Лотале», — как бы невзначай добавил оперативник. Александр сталкивался с категорией повстанцев. Взаимопомощь объединяет их, взаимопомощь же делает их слабыми и предсказуемыми. «Роль? Вы серьезно? А во, да вы не умнее бинарного дроида», — язвил Эзра, даже не поясничая, как полагается подростку, впервые попавшему в переплет. «За мной не придут, эти не такие». «А вам спасибо, агент Калус, вы не бросили». Синие глаза мазнули по лицу образцового офицера и сокрушенно уткнулись в пол. Этот тип вызывал больше уважения, чем все на призраке, исключая Сабин, конечно. Высокопоставленный имперец чего-то вдруг наклонился, заглянул в лицо и демонстративно смахнул невидимую пылинку с плеча подростка, между прочим, своим предупреждением спасшего и шкуру самого Калуса, но ему невместно петь дифирамбы. «Обыщите и держите тут», — обронил приказ агент, Выходя из карцера, один клон-штурмовик нацелил табельное оружие, другой отобрал ранец и приборчик с левого предплечья. «Эй, не трожь, пусти!» Едва халатные недотепы скрылись, а дверь закрылась за ними, Эзра хмыкнул. Он успел напитать чакрой маячковое фуиндзюцу и распечатал внутрь ранца всякий хлам. Улица быстро учит, и давно прошли те времена, когда пацан трясся до усрачки или отчаянно клусил при арестах с обысками, особенно такими беспечными, как этот. «Надо предупредить их, Эзра злясь», — передразнил узник. «И о чем я только думал?» Предательство уязвляло до крайности. Выплеснув негодование ударом кулака, разочаровавшийся в ласатах парень отбросил мысли про Сабин, и что Гера вполне себе хорошая, и что Чоппер тот еще приколист, и что Канан тоже вроде бы чего-то стоит, самую капельку. Лишь вонючий ласат на него взъелся настолько, что намеренно бросил в заминированном корабле. Пуду банты. Впрочем, воришка сделал для себя еще одно чистосердечное признание. Он сам виноват в том, что его предали, кинув, поскольку первым предал доверие тех, кто принял его в гости на свой звездолет, крал. И если по совести думать, то и с бластерами он тоже изначально не прав, наскоком вмешался в чужую операцию. Что посеял, то и пожал. Корящий себя оптимист вскоре воспрял духом, сообразив, что Калус, в общем-то, прав. Если не за самим Эзрой, то за украденным кубиком этот доморощенный джедайкой Липканан точно потащится. Собственно, вдали от козла самое время изучать находку, тем более, пока готовится прыжок да длится сам гипер, к живой приманке вряд ли сунутся еще раз, по крайней мере, агент Калус показался Эзре порядочным человеком с чувством чести, а такой не станет отдавать приказа на пытки, да и сразу успокоил озвучиванием роли приманки. Сперва меры предосторожности. Скопив ледяной чакры в слюне, Эзра лизнул подушечки пальцев, замысловато скрючил их и приложился к дверной панели со стороны, куда она пряталась при открытии. На металле остались белые узоры снежинок, чакра-сенсоры для детектирования тримора, сиречь, шагов и шасси. Забравшись на твердую лежанку с ногами и сев на пятки, Шиноби извлек загадочный кубик, ощупал и пристально осмотрел его. В центре каждой грани внешнего куба имелся прозрачный круг, а все его углы представляли собой пирамидки, тоже имевшие мистический узор. В центре внутреннего куба мерно горел электрический голубой сгусток, знакомо фонящий джедайской силой, тепереча знакомо по Кайлибу Канану. Материалы совершенно незнакомые. Руки подростка так и чесались поковыряться чакрой внутри крутого гиперкуба. Еле усмирив исследовательский порыв, сконцентрировавшись и настроившись, Шиноби осторожно и неторопливо пропитал артефакт сердцем своей чакры, старательно выдерживая полную нейтральность, дабы впихнуть побольше для повышения чувствительности к малейшим изменениям. Затем Эзра полностью остановил ток чакры внутри себя, чтобы попытаться целенаправленно сфокусировать познаваемую им силу и воспринять видение о самом предмете или об его бывших владельцах. Крайне удачным оказался новый опыт взаимодействия с тем кайбер-кристаллом, активным внутри светового меча. Улучшенный подход привел к успеху с изучаемым артефактом. От взаимодействия с силой огонек внутри куба разгорелся ярче, а потом предмет вовсе мягко подался из рук Эзры, отпустившего и завороженно уставившегося на то, как обереги пирамидки разлетелись в стороны, а над усеченной верхней гранью возникла голограмма бородатого блондина в традиционной одежде джедаев. Причем, Шиноби был совершенно уверен, что только причастный к силе способен был услышать и увидеть, говорит мастер джедай Оби-Ван Кеноби. «С прискорбием сообщаю, что наш орден джедаев и республика пали. Темная тень империи восходит, занимая их место. Это сообщение, предупреждение и напоминание всем выжившим джедаям. Доверьтесь силе, не возвращайтесь в храм, его времена прошли и наше будущее неясно. Нас всех ждут испытания, нашего доверия, нашей веры, нашей дружбы. Но мы должны устоять, и со временем новая надежда взойдет. Да пребудет с вами сила, всегда». Голограмма исчезла, но усеченный куб продолжил светиться и остался привлекательно парить над полом, как и 8 его уголков, замысловато меняющих свое положение в пространстве. Широко раскрывшие глаза Эзра с замиранием сердца воспринял сообщение. Нутро артефакта пульсировало круче искорки в кайбер-кристалле. Казалось, органический кристалл в самой середине приноравливался к сердечной пульсации самого Эзры. Жажда познания, как в случае с мечом, принесла свой плод. Через силу посредством чакры прямо в голове появилось знание, Голокрон воспроизвел свою последнюю запись. Эта кубическая штука являлась голокроном, портативным носителем информации со способностью интерактивного учебного пособия, эдакого интуитивно-логического модуля по типу идроидов, натуралистично воссоздающего трехмерный голографический образ и индивидуальность создателя, выступавшего в качестве проводника или хранителя голокрона. Конкретно данным голокроном раньше владела мастер джедай Дипа Биллаба. Именно она заблокировала почти весь функционал, когда в учебных целях передавала устройство своему падавану, Кайлибу Дьюму, с наказом изучать роль вопросов и мирных дискуссий в Ордене джедаев. Причем, этот козел был тогда в возрасте Эзры. Слишком яркое желание узнать побольше и высокая насыщенность силой стремительно изменили половинные пропорции инь-ян в чакре на золотые, в пользу духовной составляющей. Сердце голокрона внезапно вспыхнуло и впитало все без остатка, а над верхней гранью появилась величественная женская голограмма. «Приветствую, падаван Эзра Бриджер. Я гранд-мастер Сатиль Шан, создавшая данный голокрон. Обращайся ко мне просто, Сатиль», дружелюбно улыбнулась миловидная престарелая женщина с полными щечками и плетенкой над лбом. Одеяние выгодно отличалось от нищенской формы киноби. «Приветствую», шепотом вымолвил пацан, кругля глаза от представления и гениально простой разгадки идеальных пропорций чакры для взаимодействия с силой. «Ты сумел исполнить один из вариантов преодоления учительской блокировки моего голокрона, Эзра, не являясь мастером-джедаем. Это достойно поощрения. Простите, Сатиль, но я украл вас», — выдавил пунцовый Эзра, трепеща перед мощью внутри гиперкуба. «Сила ведет нас. Ничего не знаю о силе. Я не падаван. Я шиноби, не в силах глаз отвесть», — тихо признался Эзра, чувствуя, что ложь или увертки неприемлемы. «Падаван суть ученик», — лаконично изрекла благосклонная Сатиль, глядя на подростка по-матерински. «Неисповедимы пути силы. За свою историю Орден джедаев подвергался уничтожению вот уже 4 раза. Голокроны — суть инструменты возрождения, Эзра Бриджер. Я дам тебе практические советы по желанной тобой методике работы с силой и буду помогать тебе идти путем шиноби-джедая». «Такие были, Сатиль», — живо заинтересовался подросток, подаваясь вперед. «Сейчас время перепутья. В истории Ордена достаточно много рангов и специализаций, например, рыцарь-джедай и мастер-джедай, джедай-исследователь и джедай-тень. Почему бы в 5-й реинкарнации не ввести шиноби-джедая, Эзра? Ты не один скрывающийся». Тепло улыбнулась голопроекция, олицетворявшая органический кристалл, крайне заинтересованный в возрождении организации светлой стороны, ведь в этом и состоит смысл существования артефакта. Служить мостом между прошлым и будущим. Этого не понимает Кайлиб Дьюм, отказавшийся от стези джедая после того, как спасся падаваном благодаря жертве своей учительницы, мастера джедая Дипы Биллабы. Уах! Потрясенный и завороженный подросток почесал затылок, окончательно растеряв всю концентрацию шиноби. «Сатиль, а какие методики работы с силой вообще есть?» Голограмма вновь мягко улыбнулась, наставительно отвечая: «Очень разные, Эзра. Обучение предполагает последовательное усвоение. Ты смог активировать меня, значит, что-то уже знаешь и умеешь, что-то хочешь знать и уметь. Определись самостоятельно, Эзра, тогда мои советы пойдут тебе впрок». Пацан хмыкнул, чувствуя себя все более уверенным. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавль в небе. Хоть Сатиль и не говорила про здесь и сейчас, но Эзра уловил намек, как понял и то, что его таким образом экзаменуют. Собственно, в рамках разумного иного выбора-то и не оставалось, кроме: «Сатиль, телекинез, пожалуйста», — затаив дыхание, попросил смекалистый подросток. «О, шиноби превосходно владел схожими дзюцу. Простейшие приемы позволяют ниндзя при помощи чакры направлять метательное оружие, с двух рук филигранно бросая десяток кунаев или синбонов. Как элитный вор, Эзра развился до того, что мог без касаний напитывать чакрой ближайшие предметы, выуживая их из защищенных зон. Однако это не шло ни в какое сравнение с тем, как герой воин клонов генерал джедай Энакин Скайуокер явно при помощи телекинеза опрокидывал танки и шагоходы. Некогда фанатевший им Эзра тратил десятки кредитов на просмотр раритетного голоса с его участием. Телекинез относится к аспекту изменения. Это нейтральная способность, она распространена повсеместно. Телекинез позволяет манипулировать физической материей различными способами. «Какой тебя интересует, Эзра?» — приятным голосом уточнила располагающая к себе женщина. «Левитация, Сатиль», — еще шире улыбнулся мальчишка, с предвкушением глядя на конкретный пример Галакрона. «Кто же не мечтает о свободных полетах?» «Да будет так, Эзра Бриджер», — вежливо поклонилась голограмма древней женщины, от феноменального подростка, ожидавшей необычного выбора вместо банальности с толчком силы или притяжением силы, для изучения которых идеально подходили обе реги пирамидки. И практическое занятие началось, хотя говорил больше все же сам Эзра, описывая, как воспринимает текущую сквозь него силу, как фокусировал и как очищался для избавления от наносных эмоций, как Хаку прилежно занимался, познавая и оттачивая дзюцу, так и Эзра отнесся к приемам силы, для себя родимого. Галакрону Сатиль хватило этой базы и рвения Эзры. Свою важную роль сыграли и те обстоятельства, что подросток имел свежие воспоминания своей первой в жизни невесомости, что непосредственная практика проводилась в космосе, что основная фаза пришлась на полет в гиперпространстве. Интерлюдия 2. Горькая кислота. Примечание к части. Ищу. Журнал «Звездные войны». Повстанцы в русском переводе с выпуска 1. Star Wars Rebels магазине с 21. Все дело, подстава. Всплеснул руками Кынан, сердитым входя в рубку, миг назад расцветившуюся всполохами гиперпространства. Визага заодно, с неприязнью уточнила Сабин, поспевавшая за шефом. Он мать родную продаст джавам за пару кредитов, бросила Гера. Но мы источник дохода для него, добавила умная Твиллика, давно пользующаяся услугами данного диваренца. Скорее, не знал. На последних словах в рубку протопал угрюмый Зеп. Мальчик не подвел, улыбнулась Гера. Он молодец, из кресла второго пилота вернул Фальшканан. Где он? Обеспокоилась Гера. Думал, он с вами, неуклюже соврал Зеп, неудачно оправдываясь. Зеп, что ты сделал с ним? Живо запереживала Сабин. Ну, я ничего не делал с ним. Его схватил агент ИП, хрипло ответил Ласат, знакомый с их обмундированием и знаками отличия. Что? Удивление всех трех напарников было неподдельным, хотя и по разному поводу. Мальца схватили, ясно вам, Гарази Парильяс. Для негодования Гера не нашлось цензурных слов. Оркх, да ладно, мы бы все равно избавились от него после задания. Так хоть топливо сэкономили, Зеб безуспешно убеждал себя и других в правоте собственного проступка. Они ему ничего не сделают, он просто мальчишка, добавил Ласат, не сумев спрятать в голосе горькую кислоту от взрыва. Имперцы действительно ничего не сделают, все они взорвались вместе с крейсером Газанти. Мы возвращаемся, безапелляционно заявила Гера, начав программировать курс своего корабля. Нет, нет, нет, не верю. Ласат аж вскочил, не усидев. Ты же не всерьез, мы виноваты, что он там, резко кинула ему Гера, продолжая готовиться к обратному прыжку. Ей действительно было ужасно совестливо, и верить не хотелось в смерть Эзры. Да ладно, Гера, мы просто встретили мальчишку, мы не вернемся. Зеп не стал произносить очевидное. Нас будут поджидать, его не вытащить. Удрученно добавила кислая Сабин, которой горько было от того, что такой симпатичный мальчик взорвался по глупости, неважно уже, чьей. Пяп-пап-пау, пропиликал дроид, разорвав возникшую паузу. Что? Что он сказал? Потребовал возмущенный Ласат. «Пэйр-зэ-зэ-зэ-зэ, он за меня, 2 на 2, заявила Гера, ободренная своим чоппером, на самом деле сказавшим, что Эзра начал дарить ему призрак по шурупам, пусть он возвращается и срочно доделывает дарение ему всего звездолета. «Кнан, у тебя решающий голос», — обратилась Гера, глянув умоляюще и заискивающе.